Глава 4. Рассвет не принес с собою ничего нового, и ночь прошла в полном соответствии с предсказаниями охотника. За стенами шумели лишь ветер и снег. Никто не ломился в окна или двери, закрытые на все запоры. И даже волчий вой, донимавший постояльцев минувшим вечером, стих. Внизу, когда Курт с помощником вышли из комнаты, тишины не было. Голос Ван Алена звучал на весь трапезный зал, отдаваясь от стен и низкого потолка. Звучал зло и ожесточенно. Отвечали ему два голоса. Один такой же озлобленный, другой тихий и смущенный. Судя по всему, Амалия Хагнер и самостоятельный Максимилиан с раннего утра успели сотворить нечто, вызвавшее праведный гнев охотника, и майстер-инквизитор с помощником появились в самый разгар учиненной им воспитательной лекции. «Сказано было ясным и простым человеческим языком», — подтвердил их подозрение Ван Ален, когда они приблизились. «Или я не тот диалект подобрал?» «Мы все уяснили», — смиренно кивнула Амалия. «Не надо, больше не будем». «Не будете чего?» — уточнил Бруно. И охотник, не оборачиваясь, махнул рукой в сторону двери. «Утром встал, внутри перед дверью настоящий сугроб и мокрые следы. И эти тут, все в снегу. Выходили, понятное дело, по нужде. Я не против. Возбранить человеку отправляться я не могу. Пробку не вставишь. Но сказано же было вчера. Сказано и повторено. Ни шагу на улицу поодиночке». «Нас было двое», — выговорил Максимилиан. Выговорил отчетливо и чеканно, явно произнося эти слова уже не в первый раз. Ван Ален фыркнул. «Их было двое. Слышали? Зондергруппа из двух великих бойцов. Гроза вервольфов». «Не смейте кричать на меня», — все так же размеренно повторил парнишка. «Вы указали нам на нашу оплошность. Мы восприняли ваши слова. Впредь, когда мне потребуется выйти, позову вас с собой. Надеюсь, вы не станете возражать, если ваше распоряжение я припомню вам среди ночи». «Хохмач, да», — недобро усмехнулся Ван Ален. «Среди ночи наружу вовсе носа не казать. Даже из окна не выглядывать. Повторяю это для тебя лично, коли уж твоя матушка страдает глухотой или слабоумием». «Полегче», — предостерегающе прервал его Бруно. Охотник поморщился. «Господи, только без этого. Я не намереваюсь ни на кого давить. Если кому-то не имется отправиться на тот свет прежде времени, это их дело. Но я, как человек в своем уме, отказываюсь это понимать. Все». Обессиленно отмахнулся он, отвернувшись от насупленного Хагнера. «Я рано встал, поздно лег и хочу есть. Импала в своей кладовке наверняка уже околевает с голоду. Где наш любезный хозяин? Еще дрыхнет?» «Вышел за дровами», — тихо отозвалась Амалия. Иван Ален закатил глаза, изобразив нарочито болезненный стон. «Это просто невероятно!» – пробормотал он со злостью. Курт вздохнул. «Судя по всему, прежде ты ловил ликантропов лишь по лесам. Добро пожаловать в работу с населением. Все ее прелести. Бруно, пройдись по комнатам. Спят или нет, всех вниз. Общий сбор. Будут выделываться, волочи за шкирку». Судя по всему, вчерашнюю познавательную лекцию о безопасности надлежит повторить, ибо с первого раза усваивать материал здесь, как я вижу, не способен никто. «Пойду сыщу этого дровосека», — бросил охотник раздраженно, разворачиваясь к двери. Надеюсь, в данный момент он молится о том, чтобы я не вышел из себя. «Простите», – несмело заговорила Амалия, когда дверь за ним закрылась. «Мы не думали, что все настолько серьезно, ведь сейчас день, а он сказал, что днем безопасно». «Мам, прекрати оправдываться!» «В самом деле», – согласился Курт серьезно. «За что оправдываться? Ян прав. Рисковали вы лишь собственной жизнью. Обед изображали лишь из себя самих. Если какие-то чудаки обеспокоены вашей безопасностью, это и их дело. Что с них возьмешь, с чудаков? Верно, Максимилиан?» «Макс», – поправил мальчишка, скрывая внезапное смущение. «Максимилиан – это имя для императора или монаха. Послушайте, майстер-инквизитор». «Гесса». «Майстер Гесса», – кивнул тот. «Я не хотел вас оскорбить, не хотел обидеть этого человека или показать, что мы не ценим вашу заботу о наших жизнях. Просто если на меня, не слушая оправданий, бросаются с обвинениями...» «Понимаю». «Ведь в самом деле, ночью этот Ван Ален сказал, что с наступлением рассвета опасаться нечего, и мы решили...» «Тебе его слова передала твоя мама», – возразил Курт, не дослушав. «Однако она неверно поняла сказанное. Опасаться надо круглосуточно. Убитые лошади – лишь начало, и начало весьма неприятное. Кстати, о лошадях». С нехорошим предчувствием спохватился он. «Вольфа вы часом не видели?» «Вышел за водой», – тихо отозвалась Амалия. И он тяжело выдохнул. «Ясно. Собственно, я мог и не спрашивать. Я найду его, а вы будьте уж так любезны. Сидите здесь и не суйтесь наружу». О том, что наружу пришлось сунуться ему самому, Курт пожалел, едва лишь шагнув за порог. Ветер пронзил насквозь тотчас, ослепив снегом и стиснув холодом со всех сторон. Перед дверью скопился рыхлый высокий сугроб, в котором едва виднелись следы прошедших до него людей и уже исчезающие под ударами метели. И вперед приходилось идти, утопая в снегу по колени. Вольфа в его тяжелой шубе он увидел в нескольких шагах от двери с двумя огромными ведрами, набитыми снегом. Ухватив парня за рукав, Курт втащил его внутрь, бормоча сквозь мигом оледеневшие губы нелестные сентенции. Косясь на притихшую Амалию с сыном, тот выслушал порицание хмуро и недовольно, дыша на побелевшие руки, и, пробубнив нечто невнятное, унес наполненные снегом ведра на кухню. Трактирщик Велли с супругой и сонные, насупленные постояльцы собрались в трапезном зале нескоро, поглядывая друг на друга, точно шкаляры, по неведомому поводу, вынужденные наставником собраться после окончания всех лекций в их законное время отдохновения. Бруно сидел напротив угрюмого Макса Хагнера, Ван Ален у самого очага, поворотившись к нему спиной и часто покашливая. И в долгую вступительную проповедь, учиненную на сей раз уже Куртом, не вмешивался. «До полного, майстер-инквизитор!» Уловив затишье в его речи, попросил Вольф настоятельно. «Когда-то ведь кто-то должен же все это делать, а? И дрова, и вода, ведь все это там, за стенами. Лошадь господина охотника, опять же, за ночь в кладовой напакостила. Не в углу у очага ж это складывать, так? Накормить ее надо было. Так ведь опять же, сено тоже там, у конюшен». «У меня все более возникает чувство, что я говорю с глухими», – оборвал его Курт. «Или со слабоумными. Минувшей ночью все было обсуждено, все было высказано ясно и четко. И сейчас, вот только что, я повторил каждое слово». «Мы вас поняли, майстер-инквизитор», – примиряюще улыбнулся трактирщик. «Но в самом деле, нельзя ж, невозможно просто вот так вот сидеть взаперти безвылазно. Вы поймите сами, Вольф верно сказал, вода там, Дрова, уголь, чтобы нам тут не закоченеть. Там. Удобство, простите. Там. Ночью они будут здесь. Я полагаю, у вас найдутся известные вместилища во все комнаты, а не только в те, что повыше ценой. Утром же, если кому-то потребуется выйти, он обращается ко мне, моему помощнику или Яну. Это включая вас, господин фон Зайденберг. Чтобы вы там не мнили о собственных бойцовских качествах. Есть ли они воистину столь хороши или нет, неважно. Сомневаюсь, что вы сможете отмахаться хотя бы от зайца, нависая над отхожей дырой с голым задом. Посему повторяю, никто не выходит наружу без вооруженного сопровождения. Это понятно? Но ведь день сейчас, возразил Карл Штефан. Они ведь, я понимаю, только по ночам в зверином обличье. Так? Сейчас он человек, и господин охотник вон сказал, что не станет он нападать на... На вооруженных людей, кивнул Корт. Так, он сказал, что лишь подтверждает мои слова. И поверьте опыту, в том, что касается тварей, никакие предосторожности не бывают лишними, и ожидать от них можно чего угодно. Кроме того, откуда вам знать, кто он как человек? Вовсе не обязательно, перекинувшись из зверя, утром он отправляется лепить горшки или торговать рыбой. Поручитесь вы за то, что по жизни он не профессиональный убийца, к примеру, который и в виде человечьем, и в одиночку сумеет одолеть каждого здесь и всех разом. Думаю, нет. Мы ничего о нем не знаем, а потому ожидать должны худшего. Поэтому следующее указание. Сегодняшний день будет посвящен обеспечению. Когда завершатся все утренние дела, вроде посещения упомянутых удобств и завтрака, все возможные емкости будут заполняться снегом, дабы не только наступающей ночью, но и при необходимости следующим днем мы не околели от жажды. Не следует забывать и о постоялице, что сейчас гадит в кладовке. Это будет пить, как лошадь. Есть, замечу, тоже. Посему надлежало бы принести пару-другую тюков сена. И, кстати, дабы мы не погрязли в последствиях упомянутого сена, советую припомнить старый добрый способ. Привяжите мешок ей под хвост. Выбросить это можно будет, хоть из чердачного окна, если придется. И еще одно. В доме должно быть топливо. Столько дров, сколько успеем принести и сложить их здесь, внутри. А кроме того, угля. Он занимает меньше места и дает больше тепла. Подводя итог, никому не известно, что будет завтра. А посему мы должны сделать все для того, чтобы сама необходимость покидать эти стены стала не столь необходимой. «И надолго это?» — осведомился торговец Феликс скептически. «Не будь порги, давно уж взяли бы ноги в руки, это понятно. Но мести, может, еще неделю. Долго нам сидеть в осаде?» «Четыре ночи», — отозвался Ван Ален со вздохом. «Вервольфы оборачиваются зверьми не в само полнолуние, как все полагают, а когда луна набирает последнюю силу и только начинает ее терять. То есть за пару ночей до полной луны и еще пару ночей после. Одна ночь прошла, впереди еще одна и вторая, самая опасная. Завтрашней ночью вместе с луной войдет в силу и он. После чего еще две ночи, и мы будем иметь дело лишь с человеком. Если, конечно, он сам к тому времени, не сумев нас одолеть, не возьмет ноги в руки. «А почему он не вошел сюда как человек?» Тихо, несмело спросила Мария Дишер, и ее приятель воззрился на нее с удивлением. «Я хочу сказать», — пояснила девушка под устремленными на нее взглядами, «что он мог бы просто дождаться дня и войти сюда». «Ну, как постоялец. Если он хочет убить всех нас, он мог бы поселиться здесь, а ночью стать волком и... Почему он так не сделал?» «Хороший вопрос», — заметил Бруно в наступившей вдруг тишине. «Логичный такой. Я б лично так и поступил. Для чего рваться в открытую дверь?» «Не додумался?» – нерешительно предположил крестьянин. «Тупая зверюга!» «Человек!» – наставительно возразил Ван Ален. «Об этом не забывай. И, откровенно говоря, мне самому этот вопрос кажется весьма интересным». «С другой стороны...» – подал голос фон Зайденберг. «И нам вопрос этот пришел в голову не тотчас. Может статься и в самом деле. Он просто не догадался до такого простого способа. А теперь кусает себе локти». «Нам многое в голову пришло не сразу, господин рыцарь. Но мы-то варимся в этом дерьме меньше суток. А он наверняка свои действия планировал. Стало быть, и времени поразмыслить у него было больше». «Майстер-инквизитор сказал, что мы о нем ничего не знаем», — заметил Феликс. «Может, он и в человечьем-то виде дурень попросту. А то мы таких не видали. Головой стену проломит при открытой двери». «Но это навряд ли», — возразил охотник с сожалением. «Тупица сразу бы и начал с нас, не заботясь о лошадях. Именно не догадавшись бы отрезать нам пути к отступлению, попер бы напролом. Нет, этот, может, и не профессор, но не дурак уж точно». «Как вы выслеживаете ликантропов?» – осведомился Курт задумчиво. Иван Ален, непонимающе нахмурясь, молча сместил вопрошающий взгляд к нему. «Я разумею», – пояснил он, не дождавшись ответа. «Схему ваших действий с самого начала. Ведь не по нюху вы их определяете. И не следите за каждым жителем Германии. А не обернется ли кто ненароком? Как вы их вычисляете?» «Это имеет отношение к теме?» «Брось», — покривился Курт. «Сейчас не время блюсти профессиональные тайны». «Да нет никаких тайн!» Раздраженно отмахнулся охотник. «Все несложно и скучно. Все так же, как и у вас. Бывает, нам о том просто рассказывают. Бывает, доходят слухи, а в таком-то селении оборотень завелся. Или бывает, где-то прошла молва об убитом зверем человеке, и мы просто проверяем на месте. Если успеваем, если есть возможность, осматриваем тело, пытаемся говорить с людьми. Словом, все как у тебя». Ну а после отслеживаем, не случится ли чего-то похожего в окрестностях спустя пару дней или через месяц. Два, три. Если похожее уже бывало неподалеку, это, соответственно, повод заподозрить. «А потом...» — продолжил за него Бруно. «Под подозрение подпадают все пришлые и проезжие?» «Обыкновенно, да. Эти ребята не особенно любят буянить в собственном месте жительства. К чему привлекать внимание? Предпочитают на охоту отправляться от дома подальше. Но слишком далеко уйти. Все равно или не успевают, или ленятся. Или, бывает, теряют страх и осторожность и начинают пакостить в собственных угодьях. Когда припекает пятки, они просто перебираются на новое место». В этом благословенном государстве его благословенные управители напринимали таких благословенных законов, что творить можно все, что захочется. «Не по душе, вали домой!» – оскорбленно насупился крестьянин. «Понаехало у вас тут!» «Я родился здесь!» – с подчеркнуто дружелюбной улыбкой возразил Ван Ален. «Моя мать... немка. Это мой родной язык и моя земля. Так, к сведению. Я имел в виду лишь то, что законодательное право на свободу для 7 из 10 немцев подразумевает возможность избегать контроля со стороны управляющих этой страной сил. Твори, что хочешь. Только не попадайся и плати налоги. И не попадайся, если не платишь». «Твой человек!» – усмехнулся Бруно, пихнув начальство локтем. «Возьми себе в помощники, а я уйду на заслуженный отдых!» «Я все еще не оставляю надежды тебя перевоспитать», – возразил Курт серьезно. «Либерал-пацифист в стане инквизиторских служителей не должен оставаться без присмотра. Это опасно для его души. Кроме того, до заслуженного отдыха у тебя еще 4 года». «Кроме того», – оборвал охотник, – «политические прения могут обождать». Могу я узнать, к чему были эти вопросы? «Когда ты вел эту тварь?» – кивнул Курт. «Все было так же?» «Так же были расследования на месте и разговоры со свидетелями?» «Почти так же, за небольшими исключениями. Этот за собою слишком много трупов не оставлял, хотя, конечно, наворотил достаточно для того, чтобы не терять его из виду. Однако ты все же потерял, в конце концов». «И нашел, как видишь». «Вообще-то...» – возразил Бруно скептически. «Это он нашел тебя. Быть может, себя он позволил найти». «Твой помощник – самостоятельно мыслящая единица или переводчик твоих мыслей?» «Мой помощник, несомненно, имеет из суфрагии право голоса», – согласился Курт. «Однако в данный момент его мысль есть выражение и моих выводов также. Да, имеется в виду именно это. Он сбил тебя со следа. А стало быть, он знает о тебе. Быть может, не только о тебе, но и тебя. Очно ит эст. В своем общении со свидетелями ты часом не вывел подозреваемого. И тем паче, не дал ли ему повода это понять?» «Хочешь сказать, — неспешно подытожил охотник, — что мы с ним знаем друг друга в лицо?» «Как вариант. Это объяснило бы тот факт, что он не воспользовался возможностями, предоставляемыми этим гостеприимным обиталищем, в которое любой незнакомец имеет право войти и остаться. Возможно, дело именно в том, что он не незнакомец». «Не знаю», – усомнился Ван Ален. «Не уверен. Подозреваемых не было, то есть людей. Не было тех, кто привлек бы внимание в этом смысле. Разве что ему показалось, что я его заподозрил». «Это значит», – хмуро предположил крестьянин, – «что все мы попали в эту историю потому, что та тварь решил разделаться с охотником, который ее выслеживает». «Ничего это не значит», – возразил Хагнер. «Это просто догадка, многое объясняющее, но только догадка». «А тебя никто не спрашивал, малец. Сиди-ка с мамой и во взрослые дела не лезь, чтоб еще в них понимал». «Примо», – повысил голос Курт. «Высказывать теории, гипотезы, предположения имеет право каждый здесь. Хочу заметить, что на вопрос, который мы сейчас обсуждали, наше внимание обратила городская девчонка с молоком на губах». «Это не молоко», – чуть слышно хмыкнул охотник. Однако мысль развивать не стал, лишь согласно кивнув, когда он продолжил. «Мы в таком положении, когда любые версии или суждения не отметаются сходу, а подвергаются тщательному осмыслению. Секунду. Браниться, цапаться, мериться годами, мозгами и прочими частями тела мы будем тогда, когда все происходящее останется лишь в наших неприятных воспоминаниях и моем отчете. Имейте в виду, что с течением времени желание набить соседу физиономию или покрыть худым словом будет все сильнее. Угроза снаружи, скверная погода, скука пополам с опасностью, условия, в которых у собравшихся в одном месте людей начинает течь крыша. Говорю это как знаток человечьей души. Уж в этом факте, думаю, вы не сомневаетесь». К концу обозначенного Яном срока эта самая душа, да и вообще людская натура, запрячется так глубоко, что кое-кого из присутствующих и самого будет не отличить от той твари, что сейчас где-то там, за этими стенами. В каждом сидит зверь. Советую этого не забывать. Не спускайте его с цепи. Начинайте следить за ним уже сейчас. Или через день-другой мне придется ввести столь неприятную меру соблюдения порядка, как заточение в отдельной неуютной комнате. Это понятно? За собственную крышу вы, как видно, не тревожитесь, майстер-инквизитор. Усмехнулся фон Зайденберг. Курт широко улыбнулся в ответ. Нисколько. Моя крыша изготовлена лучшими в конгрегации мастерами кровельного дела и испытана на прочность не раз и не три. Надеюсь, все меня поняли правильно. Ну а теперь, судя по тому, как нервно подпрыгивает на скамье наша сообразительная девица, самая пора завершить с лекциями и перейти к обещанным утренним процедурам. «Я в охране!» – с готовностью известил Ван Ален, игнорируя подозревающий во всех грехах взгляд Карла Штефана. Увлеченность охотника обязанностями сопровождающего сошла на нет довольно скоро. То ли от того, что в дальнейшем сопровождать доводилось уже нехорошенькую девицу, мило краснеющую при чрезмерно прямых взглядах, то ли по причине ледяной корки, образовавшейся на его одежде и на нем самом после второго же выхода наружу. Курт сменил его в всем нелегком деле, отказавшись от услуг помощника, дабы собственными глазами при свете дня впервые попытаться взглянуть на место вынужденного заточения подробней. Пункт назначения, в каковой стремились поутру все постояльцы, в своем далеком прошлом явно был наблюдательной башней. Каменные стены толщиной спорили со стенами самого трактира, а круглые бока под самым потолком зияли бойницами, да и потолок прежде, несомненно, был много выше. Некогда его либо разнес удачливый снаряд, либо время искрошило кладку, либо сам владелец укоротил своды, устроив комнату задумчивости в былом оплоте порядка. Теоретически здесь можно было бы даже продержаться некоторое время при крайней необходимости. Останки лестницы все еще лепились к стене, выводя к потолку мимо бойниц. И если укрепить дверь, и без того солидную, лишние полтора, час, в зависимости от сил противника и собственного вооружения, еще можно было прожить. Если, разумеется, дышать как можно реже. Снаружи башня была гладкая, как колено, и без хорошей лестницы или тарана, в общем, неприступной. Еще более радужные надежды вселяло здание самого трактира. В упомянутые стародавние времена здесь явно располагался блокпост защитников этих владений, откуда в случае опасности направлялся гонец в город. Каковой должен был успеть подготовиться к тяжелым временам, пока здешний отряд обороняет подступы. Хилые деревца, отделяющие близкую полосу леса от двухэтажного строения, наверняка выросли на месте прежде вырубаемых под корень предшественников. Особенно высокая и слишком ровная полоса сугробов скрывала под собой не иначе, как остатки полуразрушенной стены. Упитанные бока трактира, без единого украшения, могли бы выдержать, наверное, и прямое попадание не особенно крупной пушки. По крайней мере, одно. Кроме рам, на зиму вколачиваемых в оконные проемы и окованной двери, не имелось ни единой более деревянной детали, да и черепичная крыша, устроенная двумя крутыми скатами, исключала возможность для осаждающих напакостить обитателям, бросив на нее факел. Ожидая, пока сопровождаемый им торговец завершит свои дела, Курт, переминаясь в снегу в окружении ледяной слепящей крупы, озирался вокруг настороженно и раздраженно. Капюшон фельдрока он сбросил на плечи, дабы не перекрывать видимости и не глушить звуков. Однако за воем ветра и сухим шелестением снега нельзя было бы услышать не только крадущегося шага зверя или поступи человека, но и грохота рыцарской конницы. Будь таковая по какой-то неведомой господней милости, возникла бы поблизости. В иное время по следам, оставленным в снегу, можно было бы с относительной уверенностью говорить о том, есть ли в пределах опасной зоны кто-то посторонний, как давно он был здесь или не был. Теперь же оставленный в сугробе отпечаток исчезал в мгновение. Вокруг не было признаков жизни. Однако сие не означало, что жизнь эта не притаилась поблизости, наблюдая, что не дышит где-то в 10 шагах за спиною, выжидая удобного момента. Куда исчезла тварь, виденная этой ночью? Где пережидает день? Что сейчас делает и к чему готовится, можно было лишь угадывать. «Возможно, неподалеку у него Лёшка», — предположил охотник, когда, возвратившись, Курт выразил свои опасения вслух. «До лесу рукой подать, 2 минуты шагом, и ты там». «Но ведь холодно», — осторожно заметила, чуть осмелевшая после утреннего разговора девица. «Ну, может, ночью, когда он в меху, когда зверь ему терпимо? «Но как же он в человеческом облике?» «Дело опыта», — улыбнулся Ван Ален. «Поверь, я за 15 минут на пустом месте соберу тебе из подручных материалов такую берложку, что в ней можно будет ночевать хоть нагишом. А вервольфы вообще твари не шибко теплолюбивые, даже и когда люди. Черт ведает почему». Может, и в человечьем теле что-то изменяется. Как знать? «Адское пламя их греет», — пробурчал торговец Феликс, яростно дыша на руки. «Загодя! Что скажете, майстер-инквизитор?» «Ничего», — передернул плечами Курт. «Изучить этих созданий не было возможности. Когда они попадали к нам в руки живыми, не было ресурсов. Когда появились ресурсы, они перестали попадаться. Как бы там ни было, одно ясно. Ему эта метель – помеха слабая. Зрение у него куда как лучше нашего. Слух острее. Холода он не боится. Уж ночью, тем паче». «Так если днем его здесь нет?» – робко предположила Амалия Хагнер, переглянувшись с сыном. «Если он где-то далеко... Значит, можно попытаться уйти? Если поспешишь, то можно будет успеть добраться до людей. И тогда пусть они присылают сюда силы посерьезней, охотников, инквизиторов». «Охотник!» – представился Ван Ален услужливо и кивнул в сторону Курта. «Инквизитор! Аж с помощником! Лучший враг хорошего, милашка! Сиди и не суетись!» Если впредь вести себя в согласии с правилами безопасности, через несколько дней все просто закончится. «Да и начиналось ли?» – усомнился крестьянин, пояснив в ответ на молчаливые непонимающие взгляды. «С чего вообще явилась эта мысль, что нас всех здесь пожрут? Не в обиду, господа дознаватели, только ведь никто здесь вашего вервольфа не видел?» «То есть что же?» — нахмурился охотник. «Ты хочешь сказать, что мы все это измыслили, так, потехи ради?» «Вовсе нет, просто обманулись. Что ж вы, не люди, а люди ошибаются, бывает». «А ведь в его словах есть доля истины», — со вздохом согласился фон Зайденберг. «Какой-то зверь порвал коней. Это есть факт. Но что за звери? Майстер-инквизитор с помощником во всю свою жизнь привыкли видеть вокруг малефиков, оборотней, стригов. Вот и увидели. И ты, Ведь ты тоже живешь в окружении подобных тварей, привык засыпать и просыпаться с мыслями о них, а не так давно и вовсе преследовал одну из них. Вот и ты увидел то, что ждал увидеть. То, что видеть привык. А на деле, быть может, это попросту особо крупный волк. И не более того, и все ваши предосторожности, мягко говоря, излишние. А Вольф? Он видел то же, что и я, что и молот ведьм. Он-то что ж? На месте человека, по чьей оплошности погибло чужое имущество, я бы тоже поддержал чью угодно версию, меня оправдывающую. «Вот-вот!» — с готовностью подтвердил крестьянин. Курт усмехнулся. «К вам, Беля, как мила! Предел мечтаний любого народника, полное взаимопонимание и согласие, крестьянство и рыцарство в двух отдельно взятых персонах. Вынужден вас разочаровать, господин фон Зайденберг. Волки, даже особо крупные, не имеют дурной привычки бегать с остальным болтом в сердце. А я, предупреждая ваши прикословия, не имею обыкновения промахиваться с расстояния в 5 шагов. Это, кроме того, что я, к вашему удивлению, знаю, как выглядит просто волк. Минувшей ночью мы имели дело с ликантропом, и это не подлежит сомнению. Мы можем спорить относительно того, намеревается ли он продолжить то, что начал, появится ли здесь следующей ночью, станет ли нападать или предпочтет затаиться и отлавливать нас поодиночке. Спорить можем, но делать это мы будем, сидя здесь, за стенами и запертой дверью. К слову, я видел в кухне еще одну. Обратясь к трактирщику, заметил Корт. Это второй выход? Да, майстер-инквизитор. Так сподручнее носить дрова или воду. Запереть, велел он коротко. Ключ мне. Выход будет один. И будет под круглосуточным надзором. Попеременно здесь будем находиться я, мой помощник и Ян. «Меня вы по-прежнему в расчет не берете?» Насупился рыцарь. Курт кивнул. «Беру, но на крайние случаи. Ваше легкомысленное отношение к проблеме вызывает опасение, что исполнить свои обязанности вы можете недобросовестно, попросту не придав им должной значимости. Да и, как уже упоминалось, ваши навыки остаются неизвестными». «Так испытайте их, майстер-инквизитор!» предложил рыцарь, даже не пытаясь скрыть оскорбленность. «Докажите хваленое мастерство Макарита, о котором все говорят, пока я слышал лишь слова, но не видел дела». «Возможно, в ваших словах тоже есть зерно истины», — согласился Курт. «И мне действительно стоило бы взглянуть, на что вы способны, хотя бы для того, чтобы знать, в чем можно, а в чем не следует на вас положиться. Вот только есть одна неприятная деталь. Вы не стремитесь обосновать утверждение, что являетесь сносным бойцом, господин фон Зайденберг. Не желаете доказать собственную полезность в сложившейся ситуации. Вы просто жаждете поставить меня на место и восстановить попорченное самолюбие». «Если же я в навязанной вами стычке одержу верх, а так и случится всего верней, из вашего раздражения и откровенного нерасположения ко мне вырастет ненависть. А это весьма не кстати. Вражда нам ни к чему. Будем полагаться на ваше заверение, а также на то, что прежде, нежели обрести право на рыцарскую цепь и меч, претендент обязан доказать умение владеть этим самым мечом. Бродячий же образ жизни, я полагаю, не способствует тому, чтобы позабыть обретенные навыки». «Весьма виртуозно вы ушли от вызова, господин фон Ванденхорст». Неприязненно усмехнулся рыцарь. «Это был вызов?» – уточнил Курт с подчеркнутым удивлением. «Наверняка вы знаете, господин фон Зайденберг, что вызвать инквизитора вы не можете. Стало быть, учитывая примененное ко мне обращение, вы говорили с имперским рыцарем. К вашему великому сожалению, он и временно почил, и воскреснет лишь тогда, когда вся эта эпопея завершится. Вот тогда мы и поговорим на эту тему снова, если останемся живы. Пока же предполагаю не раздувать распри и заняться делами, обозначенными на моей лекции. «А почему мы должны подчиняться вашим распоряжениям?» — усомнился фон Зайденберг. «Кто, собственно, назначил вас главным?» «Сиалии потестатис вестра, партиципес сунт нон потиус эго», — пожал плечами Корт. «Примечание. Если другие обличены у вас властью, не паче ли и я?» Латынь. Конец примечания. «Беретесь поспорить с Господом на эту тему?» «Он инквизитор», — напомнил ван Ален доброжелательно. «Я б на вашем месте не шибко ерепенился. Даже я не бунтую. Признаете вы его правоту или нет, не это главное. Главное, что, отчитываясь начальству, он упомянет о вашем поведении. А это будущее не особо радужное». «Я знаю, как работает инквизиция», — упрямо возразил фон Зайденберг. «Следователи вроде него пишут запросы, а вышестоящие решают, дозволить ли им принимать участие в деле и есть ли это дело вообще. Здесь нет вашего начальства, майстер-инквизитор, и подтвердить ваши слова может только бродячий авантюрист и разгильдяй-конюх. Ваш помощник же и вовсе лицо заинтересованное и подвластное». «В отсутствии начальства любой инквизитор принимает решение сам, в зависимости от ситуации. Если же вы взглянете на мой знак внимательней, господин рыцарь, вы увидите пометку, свидетельствующую о том, что я следователь, наделенный особыми полномочиями. Ид эст мне самому дано право определять важность событий, могущих послужить причиной к расследованию, в иных случаях попирая даже мнение упомянутых вами вышестоящих. В нынешнем положении события сложились именно таким образом. Дело о ликантропе открыто. Все присутствующие – его участники, а я – следователь конгрегации, от чьего решения зависит, что, как и кто будет делать. Моя первоочередная задача состоит в защите свидетелей и потерпевших, словом, всех вас. Задача вторая – по возможности нейтрализовать угрозу. «Все ошибаются». «Хорошие слова», – согласился Корт. «Весьма своевременные. Подумайте над ними. Разве что в понятие «все» вы по каким-то причинам не входите, а потому непогрешимые». «А я думаю, майстер-инквизитор прав», — решительно отрубил торговец. «Вам, господин рыцарь, просто-напросто зазорно повиноваться младшему летами. Вот и вся история. А только знаете, во всяком деле есть свои знатоки. Я, к примеру, своему помощнику, что в городе остался, доверяю без страха, хотя ему от году годов и немного. А вот лучшему своему приятелю не поручу даже гроши подсчитывать. Хотя знаю его не первый десяток лет, и во всем прочем уважаю и даже, бывает, слушаю. Не лезете же вы к портному с советами или к кузнецу с придирками? Смирите гордость, господин рыцарь, она сейчас ни к чему». «Полагаю, у всех прочих с этим не будет никаких проблем», — пренебрежительно покривил губы фон Зайденберг. «Дело привычное». «Нет бесчестия в разумении», — наставительно возразил Феликс. «А по моему разумению, здесь есть два человека, которые знают, что творится и что с этим делать. Потому и слушать их советов не стыдно, когда сам не бельмеса, прости господи, в этом не смыслишь. Здесь только я думаю, что тревога возводится на пустом месте, — повысил голос фон Зайденберг, обведя взглядом зал. Или кто-то еще понимает, что прав я? Я с вами согласен, господин рыцарь. Кивнул крестьянин в окружающей тишине, также призывно одарив пристальным взором всех присутствующих. «А вы? Что же? Неужто впрямь верите в то, чего не видели?» «Я бы заметил, Йозеф». Не услышав более ни одного отзыва, вздохнул Корт. «Что Христа ты не видел тоже, и из твоей логики вытекают неприятные для тебя выводы. Но что-то сегодня...» Я на долгие допросы не настроен. Итак, господин фон Зайденберг, попытка бунта провалилась. На чем порешим? Вы и впредь намерены помахивать ножом у моей спины? Или все же мы попытаемся восстановить здесь хотя бы видимость мира и порядка? Я вам не подчиняюсь, майстер-инквизитор. Все так же, не скрывая неприязни, проговорил рыцарь неспешно. «Приказывать себе не позволю. Оставляю за собой право ваши решения оспаривать. Я не стану делать вид, что вы пророк Господень. Я не буду вам поддакивать. Однако буду помогать вам в том, что вы сочтете нужным сделать. Просто для того, чтобы у вас не зародилось подозрений на мой счет. Дабы вы не вывели, что я пытаюсь мешать вашей работе, что наказуемо». «Обвинения от Инквизиции мне ни к чему. Итак, перемирие», — согласился Корт благодушно. «И уж коли вы так рветесь принять участие во всеобщей мобилизации, вам поручается сопровождение наших дам, которые после завтрака отправятся на заготовку воды. Прочие запасаются топливом под охраной Бруно. Под надзором одного охраняющего находится не менее двоих разом. Иначе в охране мало толку. Господина фон Зайденберга через четверть часа сменит Ян. Моего помощника – я. Сопровождающий должен быть в силах, бодрым и не закоченевшим. Вопросы?»